Глава 13. Общественная жизнь может быть улучшена только самоотречением людей. Говорят, одна ласточка не делает весны. Но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Если так, дожидаться всякой почки и травки, то весны никогда не будет. Так и нам, для установления Царства Божия, не надо думать о том, первая ли я или тысячная ласточка. Делай свое дело жизни, исполняя волю Бога, и будь уверен, что только этим путем ты будешь самым плодотворным образом содействовать улучшению общей жизни. Над людьми мира нависла страшная тяжесть зла и давит их. Люди, стоящие под этой тяжестью, все более и более задавливаемые, ищут средств избавиться от нее. Они знают, что общими силами они могут поднять тяжесть и сбросить ее с себя, но они не могут согласиться все вместе взяться за нее, и каждый сгибается все ниже и ниже, предоставляя тяжести ложиться на чужие плечи, и тяжесть все больше и больше давит людей и давно бы уже раздавила их, если бы не было людей, руководящихся в своих поступках не соображениями о последствиях внешних поступков, а только внутренним соответствием поступка с голосом совести. И такие люди и были и есть христиане, потому что в том, чтобы вместо цели внешней, для достижения которой нужно согласие всех, ставить себе цель внутреннюю, для достижения которой не нужно ничего согласия, и состоит сущность христианства в его истинном значении. И потому спасение от порабощения, в котором находятся люди, невозможное для людей общественных, и совершалось и совершается только христианством, только заменой закона насилия законом любви. «Цель общей жизни не может быть вполне известна тебе», говорит христианское учение каждому человеку, «и представляется тебе только как все большее и большее приближение к благу всего мира». К осуществлению Царства Божия. Цель же личной жизни, несомненно, известна тебе и состоит в осуществлении в себе наибольшего совершенства любви, необходимого для осуществления Царства Божия. И цель эта всегда известна тебе и всегда достижима. Тебе могут быть неизвестны наилучшие частные внешние цели, могут быть положены преграды для осуществления их. Но приближение к внутреннему совершенству, увеличение любви в себе и в других не может быть ничем и никем остановлено. И стоит только человеку поставить себе вместо ложной внешней общественной цели эту одну истинную, несомненную и достижимую внутреннюю цель жизни, чтобы мгновенно распались все те цепи, которыми он, казалось, был так неразрывно скован, и он почувствовал бы себя совершенно свободным. Христианин освобождается от государственного закона тем, что не нуждается в нем ни для себя, ни для других, считая жизнь человеческую более обеспеченную законом любви, который он исповедует, чем законом, поддерживаемым насилием. Для христианина, познавшего требования закона любви, все требования закона насилия не только не могут быть обязательны, но всегда представляются теми самыми заблуждениями людей, которые подлежат обличению и упразднению. Исповедание христианства в его истинном значении, включающем непротивление злу насилием, освобождает людей от всякой внешней власти. Но оно не только освобождает их от внешней власти, оно вместе с тем дает им возможность достижения того улучшения жизни, которого они тщетно ищут через изменение внешних форм жизни. Людям кажется, что положение их улучшается вследствие изменения внешних форм жизни, а между тем изменение внешних форм есть всегда только последствия изменения сознания, и только в той мере улучшается жизнь, в которой это изменение основано на изменении сознания. Все внешние изменения форм жизни, не имеющие в основе своей изменения сознания, не только не улучшают сознание людей, но большей частью ухудшают его. Неправительственные указы уничтожили избиение детей, пытки, рабство, а изменение сознания людей вызвало необходимость этих указов. И только в той мере совершилось улучшение жизни, в которой оно было основано на изменении сознания, то есть в той мере, в которой в сознании людей закон насилия заменился законом любви. Людям кажется, что если изменение сознания влияет на изменение форм жизни, то должно быть и обратное. И так как направлять деятельность на внешние изменения и приятнее, последствия деятельности виднее, и легче, то они всегда предпочитают направлять свои силы не на изменение сознания, а на изменение форм, и потому большей частью заняты не сущностью дела, а только подобием его. Внешняя суетливая бесполезная деятельность, состоящая в восстановлении и применении внешних форм жизни, скрывает от людей ту существенную внутреннюю деятельность изменения сознания, которая одна может улучшить их жизнь. И это суеверие больше всего мешает общему улучшению жизни людей. Лучшая жизнь может быть только тогда, когда к лучшему изменится сознание людей. И потому все усилия людей, желающих улучшить жизнь, должны бы быть направляемы на изменение сознания своего и других людей. Христианство в его истинном значении, и только такое христианство, освобождает людей от того рабства, в котором они находятся в наше время, и только оно дает людям возможность действительного улучшения своей личной и общей жизни. Казалось бы, должно быть ясно, что только истинное христианство, исключающее насилие, дает спасение отдельно каждому человеку, и что оно же дает возможность улучшения общей жизни человечества. Но люди не могли принять его до тех пор, пока жизнь по закону насилия не была изведана вполне, до тех пор, пока поле заблуждений, жестокостей и страданий государственной жизни не было исхожено по всем направлениям. Часто как самое убедительное доказательство неистинности, а главное неисполнимости учения Христа, приводится то, что учение это, известное людям 1900 лет, не было принято во всем его значении, а принято только внешним образом. Если столько уже лет оно известно и все-таки не стало руководством жизни людей, если столько мучеников и исповедников христианства бесцельно погибли, не изменив существующего строя, то это очевидно показывает, что учение это не истинно и неисполнимо, говорят люди. Говорить и думать так – все равно, что говорить и думать, что если посеянное зерно не только не дает тотчас же и цвета, и плода, а лежит в земле и разлагается, то это есть доказательство того, что зерно это не настоящее и не всхожее, и можно и надо затоптать его. То, что христианское учение не было принято во всем его значении тогда же, когда оно появилось, а было только принято во внешнем, извращенном виде, было и неизбежно, и необходимо. Учение, разрушающее все существующее устройство мира, не могло быть принято при своем появлении во всем его значении, а было принято только во внешнем, извращенном виде. Люди, тогда огромное большинство людей, не были в состоянии понять учение Христа одним духовным путем. Надо было привести их к пониманию его тем, чтобы, изведав то, что всякое отступление от учения погибель, они узнали бы это на жизни, своими боками. Учение было принято, как не могло быть иначе, как внешнее богопочитание, заменившее язычество, и жизнь продолжала идти дальше и дальше по пути язычества. Но извращенное учение это было неразрывно связано с Евангелием, и жрецы лжехристианства, несмотря на все старания, не могли скрыть от людей самой сущности учения и истинное учение против их воли, понемногу раскрываясь людям, сделалось частью их сознания. В продолжении 18 веков шла эта двойная работа, положительная и отрицательная. С одной стороны, все больше и больше удаление людей от возможности доброй и разумной жизни – а с другой – все больше и больше уяснения учения в его истинном смысле. И в наше время дело дошло до того, что христианская истина, прежде познававшаяся только немногими людьми, одаренными живым религиозным чувством, теперь в некоторых проявлениях своих в виде социалистических учений сделалась истиной, доступной каждому самому простому человеку. Жизнь же общества самым грубым и очевидным образом на каждом шагу противоречит этой истине. Положение нашего европейского человечества с своей земельной собственностью, податями, духовенством, тюрьмами, гильотинами, крепостями, пушками, динамитами, миллиардерами и нищими действительно кажется ужасным. Но ведь все это только кажется. Ведь все это, все те ужасы, которые совершаются и те, которые мы ожидаем, все ведь делаются или готовы делаться нами самими. Ведь всего этого не только не может не быть, но и должно не быть, соответственно, состоянию сознания человечества. Ведь сила не в формах жизни, а в сознании людей. А сознание людей находится в самом напряженном, растягиваемом, в две противоположные стороны, вопиющем противоречии. Христос сказал, что Он победил мир, и Он действительно победил его. Зло мира, как ни ужасно оно, уже не существует, потому что оно не существует уже в сознании людей. Рост сознания происходит равномерно, но не скачками. И никогда нельзя найти той черты, которая отделяет один период жизни человечества от другого. А между тем эта черта есть, как есть черта между ребячеством и юностью, зимою и весною и тому подобное. Если нет определенной черты, то есть переходное время. И такое переходное время переживает теперь европейское человечество. Все готово для перехода от одного состояния в другое. Нужен только тот толчок, который совершит изменения. И толчок может быть дан каждую секунду. Общественное сознание уже отрицает прежнюю форму жизни и давно готово на усвоение новой. Все одинаково и знают, и чувствуют это. Но инерция прошедшего, робость перед будущим, делают что-то, что уже давно готово в сознании, иногда еще долго не переходит в действительность. В такие моменты достаточно иногда одного слова для того, чтобы сознание получило выражение, и та главная в совокупной жизни человечества сила, общественное мнение, мгновенно перевернуло бы без борьбы и насилия весь существующий строй. Спасение людей от их унижения, порабощения и невежества произойдет не через революции, не через рабочие союзы, конгрессы мира, а через самый простой путь, тот, что каждый человек, которого будут привлекать к участию в насилии над своими братьями и над самим собой, сознавая в себе свое истинное духовное «я», с недоумением спросит: «Да зачем же я буду делать это?» Не революции, хитрые, мудрые, социалистические, коммунистические устройства союзов, арбитрации и тому подобное спасут человечество, а только такое духовное сознание, когда оно сделается общим. Ведь стоит только человеку очнуться от гипноза, скрывающего от него его истинное человеческое призвание, чтобы не то что отказаться от тех требований, которые предъявляет ему государство, а прийти в страшное удивление и негодование, что к нему могут обращаться с такими требованиями. И пробуждение это может совершиться каждую минуту. Так писал я 15 лет тому назад. Пробуждение это совершается. Смело пишу я теперь. Знаю я, что я с своими 80 годами не увижу его, но знаю также верно, как то, что после зимы наступит весна, а после ночи день, что время это наступило в жизни нашего христианского человечества.